193. Информационный ромб и корни сталинизма. Известно выражение: самые крепкие крепости – человеческие головы. И это на самом деле так. Но оказывается, есть и подходящая к этому случаю стенобитная техника. Очень важно, чтобы другой человек хотя бы просто услышал тебя и как-то отреагировал. Вспомните тех же прилипчивых цыганок. Молодой человек, всю правду скажу, про твою девушку скажу. Цыганки знают, что говорят. Про девушку молодой человек услышит. В принципе, чтобы услышали, достаточно окликнуть человека по имени, и тогда он точно услышит вас. Но ведь всех одновременно по имени не позовешь. Как сделать так, чтобы тебя все услышали и услышали заинтересованно? Для этого есть типовой прием – сенсация, или произнесение слова, слов, безусловно, известных всем и еще лучше в сочетании с сенсацией. Тут и самый глухой услышит. Таким словом, известным всему народу нашей страны, является слово «Сталин». Именно в этом свойстве этого слова, этого имени и кроется разгадка ярлыка «сталинизм». Просто при произнесении слова «Сталин» любой человек нашей страны, что называется, сразу навострит ушки. У одних оно связано с чем-то хорошим, а у других с чем-то плохим, но равнодушных к этому слову практически нет. Так вот, об устройстве стенобитной техники, что берет человеческие головы. Смотри схему. Эта техника представляет собой в общем виде ромб, на самом острие которого расположен ведущий, основной ярлык, например, слово «Сталин». Информационный ромб служит для методического, целенаправленного выворачивания общественного сознания на 180 градусов. А если потребуется, то с помощью информационного ромба эту операцию можно выполнять многократно. Посмотрим, как работает информационный ромб. Итак, слово «Сталин» произнесено, и его все услышали. Таким образом, информационный ромб своим острием вошел в головы людей. Вошел в общественное сознание, активизируя у людей те или иные воспоминания. Чтобы слово «Сталин» покрепче погрузить в общественное сознание, и зная о том, что к Сталину хорошо относилось все же подавляющее большинство населения, первые публикации были в основном также положительно окрашены, но как только через это действие была активизирована заметная часть населения, стали подмешивать и публикации отрицательного свойства. При этом они подавались как сенсации. Люди, настроенные к Сталину положительно, кинулись писать в прессу в защиту Сталина, выставляя свои аргументы. В прессе они внимательно изучались, некоторые даже и публиковались, но в основном использовались следующим образом. Совокупность всех защищающих аргументов давала общую картину умонастроения людей, причем в разных слоях общества. Это позволяло готовить отрицательные публикации с упреждением. Или часто на неопубликованные аргументы уже давался негатив. Кто-то в него верил. А защитники от этого разжигались еще больше, и чем они сильнее ярились, тем невольно подбрасывали все больше и больше тем для выворачивания общественного сознания. Количество публикаций на этом этапе растет, к дискуссии начинают подключаться и убежденные противники Сталина из народа. Их выступления проходят в прессе по Зеленой улице. По мере роста числа публикаций, все больше и больше их количество делают отрицательными. И, наконец, при их максимальном числе положительные публикации практически исключаются. Далее количество публикаций, в основном уже только отрицательного характера, начинает уменьшать. И в конце ромба остается результат в виде отрицательного отношения к слову «Сталин» и всему, что к этому слову было привязано в процессе прохождения ромба через общественное сознание. Сама привязка попутно выворачиваемых понятий и знаний ведется также по принципу ромбов, только меньшего размера, и на острие им также содержится свой ведущий ярлык, вы без труда вспомните некоторые из них. Сталинизм, тоталитаризм, азиатский способ производства, принудительный труд, командные методы в экономике, ГУЛАГ и так далее. Если готового ярлыка, равного по силе слову «Сталин» нет, то в этом случае в общественное сознание методично забиваются, соответственно, подобранное слово или словосочетание, и оно становится необходимым противнику, ведущим ярлыком. С этой стороны для нас наибольший практический интерес представляет разбор сочетания слов «командно-административная система», сокращенно КАС, входившая в систему информационного ромба «Сталин». О КАС были написаны статьи и книги. Даже юмористы и хохмачи к месту и не к месту использовали это сочетание слов, с тем, чтобы быстрее приучить людей к словосочетанию «командно-административная система». И говорилось о ней как о чем-то очень зловещем и отрицательном. Сути, естественно, никто не понимал, но страшно. Такое чувство у людей при этих словах было вызвано. А как светлая альтернатива была подана свободная, цивилизованная, принятая во всем мире, эффективная и радостная рыночная система. Нам здесь важно отметить, что ярлыком КАС были отмечены в основном условия, необходимые для существования созидательных модулей в нашей стране. А в привлекательной одежде были одеты разрушительные модули. Но нужно помнить, что правила движения денежных потоков, украшения, словами не действуют. Про такие украшения у нас есть пословица «волк в овечьей шкуре». Какими красивыми словами не называй разрушительные правила движения денежных потоков, они действуют так, как в них записано. Все эти красиво названные свободные, рыночные, принятые во всех цивилизованных странах правила, по которым нас сейчас лишают зарплаты, земли и родины, очень четко сформулированы и очень беспощадно выполняются. В самом же утверждении, что командно-административная система должна быть убрана из жизни государства, содержится полный абсурд. Не будем брать нашу страну, раз ее опыт подвергается сомнению. Возьмем цивилизованную Америку. Вы можете себе представить ситуацию, что внутри этой страны перестали проходить команды. Что, не получается такую ерунду представить? Правильно, это невозможно. С того момента, как в государстве перестают проходить команды, оно перестает существовать. Нас уговаривали выбросить, забыть, заклеймить и опорочить администрацию как явление вредное. Но ведь в ту же пору у всех на слуху были слова «администрация Рейгана». Так значит, есть в этой цивилизованной стране администрация. И правильно, не может ни одно государство жить без государственного аппарата. Теперь пора сказать и о третьем слове – система. Когда желают подчеркнуть бесплодность каких-то действий, то часто говорят, что они были бессистемны. Любой ученый скажет о необходимости комплексного подхода. Есть специалисты по системному анализу. Сам системный подход считается в настоящее время самым эффективным и универсальным приемом для анализа различных ситуаций и явлений. Таким образом, заставляя нас отрицать КАС, нам попутно сформулировали идеал государства, в управлении которым отсутствует системный подход, в котором не проходят и часто даже не возникают команды, необходимые для жизни государства и страны, и в котором отсутствует администрация. Извините, дорогие соотечественники, но это состояние называется на обычном народном языке «бардак». И снова, ну как тут снова не вспомнить родоначальное положение из мыслей Алена Даллеса? Цитата. «В управлении государством мы создадим неразбериху». Конец цитаты. Естественно, что неразбериха и возникла, когда в нашей стране в значительной степени убрали системный подход. Нарушили четкое прохождение и исполнение команд, скрепленное вышколенной и высоко квалифицированной администрацией. Только после такого разрушения стало возможным не платить по полгода и больше заработную плату. Только после этого стало возможным без помех проводить в нашу жизнь положение за положением пункты зарубежного сценария по разрушению и колонизации нашей страны. Как опять не вспомнить, вначале было слово. Но слово может быть и крайне разрушающим, поэтому нужно тщательно следить, откуда идет слово, чьи интересы отражает, как будет работать то, к чему призывает слово. Недаром сказано: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Теперь становится более понятным, почему потребовалось колонизатору придумывать корни сталинизма. От этих корней колонизатор вырастил положения, с помощью которых в общественное сознание были вбиты элементы, необходимых для колонизации разрушительных модулей. Но еще раз подчеркнем, что нам здесь просто физически невозможно перечислить и показать все приемы пятой колонны и третьего лишнего. Да и особой нужды в этом нет. Нам нужно, держа в памяти победу механика с парохода над Остапом Бендером, утверждать свое. 194. Снова о смертном яйце дракона. Путь законов. Нам пора снова вернуться к смертному яйцу дракона и продолжить рассмотрение путей, ведущих к пониманию правил движения денежных потоков, к уяснению их истинной силы и значения в современной жизни. Возвращаемся к схеме. Итак, следующая наша дорога к нужному пониманию правил движения денежных потоков лежит через путь законов. Он охраняется примитивно, но надежно. Зло говорит: не лезьте сюда. Законами должны заниматься профессионалы-юристы со специальным образованием и подготовкой, обширной практикой. И такой охраны хватает, чтобы 99,9% населения в эту область нос не совали. Чтобы одолеть внушенную робость и пройти путь законов, нужно знать, что законы – это всего лишь свод образцов, в которых записаны различные модули и соответствующие им правила движения денежных потоков. Законы – это всего лишь свод тех или иных правил движения денежных потоков. Поэтому через законы лежит едва ли не самый короткий путь в центр смертного яйца дракона. А сами правила движения денежных потоков – ключ к пониманию любого закона. 195. Правила движения денежных потоков – ключ к пониманию любого закона. Если сами модули без некоторой тренировки в законах рассмотреть трудно, уж очень запутанно пишутся современные законы, то правила движения денежных потоков так и выпирают из каждой строки любого закона. Возьмите, к примеру, закон о пенсиях или налогах, или о предприятии, или любой другой закон. Везде без особого труда найдете правила движения денежных потоков. Этими нужно пользоваться для анализа всей законодательной базы. То есть можно и нужно через правила движения денежных потоков вытащить на свет Божий все остальные элементы модулей, составляющих современное законодательство. Определить, какие из них разрушительные, а какие созидательные. Необходимо сказать и о месте профессионала в сфере законов. Профессионалы нужны, чтобы по единой и всем понятной форме записать те правила движения денежных потоков и модули, им соответствующие, выполнению которых, соблюдению которых подчиняется все общество. Причем в идеале общество настолько хорошо подготовлено, а законы в свою очередь изложены столь понятно и созданы для выгоды всего общества, что общество подчиняется законам абсолютно осознанно. По своей корневой сути, все до единого законы, что существуют в современном нам мире, описывают и закрепляют ту или иную конструкцию модулей. Только делают это в устаревшей и очень неудобной для пользования и понимания форме. Поэтому и существует институт толкования законов. С утверждением модульной теории форма изложения законов изменится. Их, в свою очередь, станет меньше. И станут они для понимания и пользования проще. А так как граждане и законы пока еще очень далеки от идеала, то к выполнению законов граждане принуждаются. Поэтому в законах записаны и механизмы принуждения. Это тоже модули, в которых записано, как организованы правила движения денежных потоков к органам и в самих органах принуждения, контроля и так далее. Чтобы пройти третий путь, нужно, как мы уже говорили, преодолеть внушенный мистический страх и смущение перед законами. Необходимо понять, что профессионал при законах – это что-то вроде библиотекаря при библиотеке. Профессионал обязан помогать людям, а не чваниться посвященностью. Профессионал действительно делает важное дело. Хранит дух закона, его форму, помогает в поиске. Но утверждение, что законами должны заниматься только профессионалы, столь же нелепо, как утверждение, что только библиотекари должны уметь читать книги. Помня о том, что в законах записываются модули, для закрепления победы над драконом на первых двух путях, что рассекли яйцо дракона сверху вниз, необходимо спокойно, понятным языком, с привлечением понятий модульной теории, написать новые законы, в которых будут изложены основные созидательные модули. В первую очередь должны быть написаны законы, в которых изложены родоначальные модули, созидательные модули предприятия и правительства. А остальные, зависимые от родоначальных, изложить будет уже гораздо проще. 196. Путь действий. Вот теперь, пройдя три пути дороги внутри драконьего яйца, мы получаем потенциальную возможность рассечь яйцо дракона слева направо и тем разделить его на четыре части. Пройдем и этот четвертый путь. Путь с четвертого направления имеет сходство, но и принципиальное отличие от остальных трех рассмотренных нами дорог. Принципиальная разница в том, что четвертый путь – это путь действия. Сам по себе мысленный проход четвертого пути, так же как и предыдущих трех, это всего лишь необходимая тренировка, подготовка к тому, чтобы пройти четвертый путь действия. Действие – это прямая схватка с силами, защищающими дракона, и с ним самим. На этом пути через практические действия, совершаемые организованными людьми, разрушительные модули заменяются на созидательные. А для этого нужно на практике, в жизни, научиться строить и защищать созидательные модули. Но чтобы понять, как приобрести такое умение и применить его в жизни, нужно далее углубить представление о тонком мире. 197. Вехи на пути действий. Коротко обозначим основные ориентиры на четвертом пути. Он начинается с личности. Далее проходит через понятия должности, структуры, программы и прямо выводит на правила движения денежных потоков. А через них идут выходы на уже пройденные нами три пути дороги внутрь смертного яйца дракона. На модули, законы и на понимание политики, власти. Все эти вехи должны быть в процессе действий заменены с разрушительных на созидательные. Итак, вперед по четвертому пути. 198. Можно ли похоронить директора? Охрана, стоящая у начала четвертого пути, пропускает смельчака внутрь яйца только в том случае, если он хорошо понимает разницу между личностью и должностью. К этому пониманию удобно подойти с вопроса, а можно ли похоронить директора Иванова? Если такой вопрос задать в какой-нибудь аудитории, то она обычно распадается на две части. Первая будет утверждать, что можно, другая будет доказывать, что нельзя. При этом вторая группа, как правило, бывает в меньшинстве. Возникнут еще большие споры. Если спросить, а можно ли увидеть директора, гуляющим на улице? А между тем, директора похоронить нельзя. И гуляющим по улице увидеть невозможно, так как директор – это должность. Это не человек, это не личность. Должность – это особый информационный сгусток. 199. Должность – житель тонкого мира. Личность – это просто здоровый во всех отношениях, в первую очередь психически, человек. Со всеми своими навыками, знаниями, привычками – полученными в течение жизни. Личность может быть разной. Иногда говорят, какая малосимпатичная личность, а иногда говорят, какой приятный человек, какая видная личность. Человека как личность можно потрогать руками. Он живет в предметном мире. Ему требуется материальное, чтобы продолжать жизнь. Кроме материального, руки, ноги, голова и так далее, в состав личности входит способность мыслить, наблюдать, делать умозаключения, принимать решения. Мысли принадлежат тонкому миру. Способность личности мыслить входит в тонкий мир. Кроме того, личность может действовать в соответствии со своими мыслями и принятыми решениями, то есть в соответствии с тем, что к ней приходит из тонкого мира. Но тонкий мир может быть и кривым зеркалом, потому что люди, наполняющие его мыслями, могут ошибаться, анализируя окружающий мир. Любой человек может иметь знания, навыки или привычки, которые в искаженном виде представляют окружающий мир. Причин к этому много. Человек может подвергаться воздействиям, ослабляющим и искажающим его мышление. Например, он может начать принимать алкоголь, табак и другие наркотики. Человек может быть подвергнут различным формам психоинформационного террора. Даже простое оскорбление может привести его к гневу или раздражению. А в состоянии гнева и раздражения человек не способен правильно обрабатывать информацию и принимать верные решения. Вспомните, люди жалеют о поступках, сделанных сгоряча. А желая получить верные решения, говорят друг другу: «Не спеши, не пари горячку». Одним словом, есть множество причин, по которым решения, принимаемые как отдельным человеком, так и обществом в целом, могут быть и верными, и ошибочными. Но в жизни люди не только принимают решения, но и действуют. И подмечено, что действия в единомыслии дают гораздо больший эффект, чем разрозненные. И действительно, не зря существует молитва: «Боже, даруй нам единомыслие». 200. Должность – основа для действий в единомыслии. Но получить единомыслие в действиях, в процессе участия в каком-то деле или возникшей ситуации, не всегда возможно. Для этого может не хватить времени, может отсутствовать возможность общения. Причины могут быть разные, поэтому к действиям в единомыслии нужно готовиться заранее. За долгие тысячелетия совместной жизни и деятельности люди выработали некоторые приемы и правила для достижения действий в единомыслии. Часто они для людей уже столь естественны, что даже и не осознаются, не замечаются как воздух, которым мы дышим. Но если в них вдуматься, то их можно различить. Многие жизненные ситуации и дела, требующие совместных действий, хоть и развиваются стремительно, повторяются часто, например, та же охота. Вокруг повторяемых совместных действий люди невольно накапливают опыт и знания, и каждый участник той же совместной охоты достаточно точно знает, что он должен делать на своем месте или другое. Например, раньше в деревнях с их соломенными крышами часто возникали пожары, и народный опыт заставлял заранее, до пожара, расписывать, что каждый житель должен делать при совместных действиях на пожаре. Когда пожар начался, нужно действовать, времени на согласование нет. Народный опыт подсказывает каждому человеку, как должно вести себя в гостях, на поле брани, как он должен вести себя в качестве мужа, сына, деда и так далее. И может быть, от частого повторения слова «должен» и родилось слово «должность». Рамки должности, хоть и незримые, но довольно четкие. И человек в условиях, где он должен действовать, но не действует, может нарваться на порицание, что он ведет себя как гость. Жена может упрекнуть нерадивого мужа, что он живет как квартирант. Должностей очень и очень много. В общем виде должность – это информационный сгусток типовых знаний, опыта, умений для действий в той или иной типовой ситуации для достижения какого-то заранее продуманного и согласованного эффекта. Должности позволяют действовать людям в режиме единомыслия, в режиме согласованных действий для достижения заранее известного результата в любых условиях и позволяют совершенствоваться в этом направлении. В стародавние времена должности в обществе получались в результате многих проб и ошибок. В настоящее время люди все чаще сознательно определяют, кто какие действия должен выполнить для достижения известного результата и, соответственно, этому сознательно создают должности. Например, должность капитана судна, старшего помощника, механика и так далее. В настоящее время любое предприятие, любой корабль, диспетчерский пункт, любая страна в целом имеет четкое штатное расписание, в котором расписаны все должности и требования к их выполнению. Должности, так же как и все в этом мире, живут, развиваются и умирают, но происходит это по другим законам, не таким, как у людей. И недаром существует выражение «король умер, да здравствует король». Оно говорит, что человек, находящийся в должности короля, умер, но должность вместе с человеком не умерла, осталась жить. Особая роль принадлежит должности гражданин, но о ней будет особый разговор. Должность – интереснейшее образование. Первые три пути к центру драконьего яйца, что мы уже описали, можно пройти мысленно. Можно во всем разобраться и приобрести необходимые знания, оставив мир тонкий и мир предметный неизменными. Но изменить что-то в предметном и тонком мире, одолев только первые три дороги, ведущих к правилам движения денежных потоков, невозможно. Они дают лишь подготовку для правильных действий на четвертом пути. Чтобы что-то реально изменить в мире предметном и в мире тонком, на четвертом пути нужен скафандр для погружения в пучину тонкого мира, в пучину смертного яйца дракона. Таким скафандром и является должность. Должность делает взаимную связь двух миров, тонкого и предметного, возможной и действенной.